Пыль, паутина, плесень, неприятный запах — вот что ожидало нас в небольшой однушке, расположенной на окраине города. Каждый уголок задыхался от грязи. Тут можно будет вечность убираться. Даже порадовалась, что я не мылась. После уборки предстоит долго отмокать в ванной. Только столетняя стиральная машина выглядела прилично. Закралась мысль, что она еще и работает. Раньше ведь умели делать. Во всяком случае, холодильник затарахтел, когда я его включила для проверки. Обернулась в тот момент, когда Орлов додумался поставить мою сумку на пол, грязный. «Не ставь!» — громко прокричала. «Почему?» — спросил, приподняв ношу и почесал затылок, отчего показался очень милым. Нахмурилась. «Нужно реже с ним общаться, а то в голову приходят идиотские мысли». «Да потому что тараканы унесут!» «Шутка такая!» — весело заметил. «Если бы...» «Нет, лучше пока оставим в машине и заодно забежим в магазин». «Я думал потом, как приберемся». «Нет, Сергей меня поражал. Он правда считает, что уборка займет 10 минут?» Размечтался. «Чтобы прибраться, нужно купить ведра, тряпки, моющие средства, средства от тараканов, моли». Бросила взгляд на старый шкаф с открытыми дверцами. «А также гвозди, молоток, ну и так, по мелочи». «Все так критично?» Наивный чукотский мальчик. Сразу понятно, что никогда с домашними делами не сталкивался. Кстати, только сейчас поняла, что, скорее всего, Сергей даже гвозди не умеет прибивать, не то что шуруповертом работать. Ну, допустим, это я могу без проблем. А вот кто будет вымывать эту грязь? Страшно даже представить. Уверена, квартира пустовала не один десяток лет. Больше. И, походу, соседи заливали. Протянула, вспомнив разводы на потолке в ванной, когда зашла осмотреться. «Понял. Тогда поехали». Со вздохом произнес Орлов и вышел, а я за ним. Пока шла, вдруг поняла, что диван один. Всего один, а нас двое. «Ты где будешь спать?» — невинно поинтересовалась. «На диване. Точно его видел?» Порадовал он меня. «Там лишь один диван. Было бы странно, если в маленькой комнатушке их оказалось два». «А мне тогда где спать?» «Я добрый, поэтому можешь лечь рядом. Если будешь храпеть, скину на пол». Остановилась, застыв с возмущением на лице. Мы как раз вышли на улицу. «Слушай, я не хочу с тобой спать на одном диване!» Буркнула, не представляя этот вариант. Орлов развернулся, секунду смотрел, будто прикидывал варианты, которых не было, а потом заявил. «Я тоже не горю желанием, но разве есть решение?» «Купи себе диван!» Умная мысль пришла вовремя. «Как ни ужасно прозвучит, но пока я не могу раскидываться деньгами. Поспим на этом». «Тогда матрас». «Хороший матрас тоже стоит денег, если ты вдруг не в курсе». «В курсе. А ты дешевый купи. Может, тогда тебе заняться этим вопросом?» «Мне? Ну уж нет». «Вот и отлично. И напомню, нам еще продуктов нужно купить, так что выбирай, матрас или продукты». «Предлагаю стоимость продуктов поделить и по очереди готовить». «Я не умею, так что я покупаю, а ты готовишь». «Так хочется отравиться?» «Нет, но придется довериться. Орлов посмотрел на машину и кивнул. «Пошли, нам еще много чего нужно успеть». Открыла дверцу и поняла, что со спальным местом вопрос как-то сам решился, притом не в мою пользу. Чёрт! Появилось ощущение, что меня обманывают. Но, вспомнив, что ситуация безвыходная, лишь тяжело вздохнула.